Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чевостик! Чего? Чевочек с хвостиком, привет! Собирайся скорее, нам пора. Дядя Кузя, а куда мы едем? Отправляемся изучать обитателей морей и океанов. Ой, дядечка Кузечка, извини, я, наверное, не смогу с тобой сегодня поехать. Я и речку-то не переплыву, а уж нырять в океан, чтобы рассмотреть всех его обитателей, я точно не сумею. Да не волнуйся, Чевостик, нырять самому тебе не придется. И со всеми морскими обитателями мы, конечно, познакомиться не успеем. Океанские глубины хранят много тайн, и ученые каждый год открывают сотни новых морских животных и растений. Но с самыми известными из них мы непременно встретимся. А как же это у нас получится? И на чем мы до океана доберемся? На моем новом изобретении. Лётоплаванире. Вон он стоит возле дома. Ух ты! Похож на стеклянную каплю. Лётоплаванырь умеет летать, плавать по воде и под водой. Только вот название я ему пока не придумал. Дядя Кузя, а давай назовем наш лётоплаванырь Бултых. Я представил себе, вот мы летим, Бултых в воду и поплыли. Что ж, пусть будет Бултых. Ну, Чевостик, ты готов к путешествию? Бултых ждет нас. Завожу мотор.